Все дело решалось, значит, духовенством и дворянством второстепенным, которые были давно за Годунова или смотрели на патриарха как на верховный авторитет. Люди неслужилого сословия составляли ничтожное меньшинство. В выборе из городов видим также людей служилых. 17 февраля, в пятницу, перед Масленицей, открылся собор. Вспомним приведенное выше известие, что чрезвычайные великие соборы созывались по пятницам. Патриарх начал речь, объявил, что по смерти Федора предложено было царство Ирине. Когда та не согласилась, просили ее благословить брата, просили и самого Годунова. Когда и он не согласился, отложили дело на 40 дней до приезда выборных. «Теперь, — продолжал Иов, — вы бы о том великом деле нам и всему освященному собору мысль свою объявили и совет дали, кому на великом преславном государстве государем быть». И, не дожидаясь ответа, продолжал. «А у меня, Иова патриарха, у митрополитов, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов и у всего освященного Вселенского собора, у бояр, дворян, приказных и служилых, у всяких людей, у гостей и всех православных христиан, которые были на Москве, мысль и совет всех единодушна, что нам, мимо государя Бориса Федоровича, иного государя никого не искать и не хотеть». Тогда советные люди громко и как бы одними устами сказали: «Наш совет и желание одинаково с твоими отца нашего, всего освященного собора, бояр, дворян и всех православных христиан, что неотложно бить челом государю Борису Федоровичу и кроме его на государство никого не искать». После этого началось на соборе исчисление прав Бориса на престол. Кто исчислял? По всему видно, что патриарх с своими единомышленниками. В акте сказано очень неопределенно: «И сие в свидетельство приводяще». Царь Иван Васильевич женил сына своего, царевича Федора, на Ирине Федоровне Годуновой, и взяли ее государыню в свои царские палаты 7 лет. И воспитывалась она в царских палатах до брака. Борис Федорович также при светлых царских очах был безотступно еще с несовершеннолетнего возраста. И от премудрого царского разума царственным чинам и достоянию навык. По смерти царевича Иван Ивановича великий государь Борису Федоровичу говорил: «Божиими судьбами, а по моему греху царевича не стало, и я в своей кручине не чаю себе долгого живота, так полагаю сына своего, царевича Федора, и Богом данную мне дочь, царицу Ирину, на Бога, Пречистую Богородицу, великих чудотворцев, и на тебя, Бориса. Ты бы об их здоровье родил и имя промышлял. Какова мне дочь, царица Ирина, таков мне ты, Борис. В нашей милости ты все равно, как сын». На смертном одре царь Иван Васильевич, представляя в свидетельство духовника своего, архимандрита Феодосия, говорил Борису Федоровичу: «Тебе приказываю сына своего Федора и дочь Ирину, соблюди их от всяких зол». Когда царь Федор Иванович принял державу Российского царства, тогда Борис Федорович, помня приказ царя Ивана Васильевича, государское здоровье хранил, как зеницу ока, а царе Федоре и царице Ирине попечение великое имел, государство их отовсюду оберегал с великим родением и попечением многим, своим премудрым разумом и бодро опасным содержательством учинил их царскому имени во всем великую честь и похвалу, а великим их государством многое пространство и расширение, окрестных пригордах царей послушными сотворил, победил пригордого царя Крымского и непослушника короля Шведского под государеву высокую десницу привел, города, которые были за шведским королевством, взял, к нему, царскому Шурину, цесарь христианский, салтан турецкий, шах персидский и короли из многих государств послов своих присылали со многою честью. Все российское царство он в тишине устроил. Воинский чин в презрении и во многой милости в строении учинил. Все преславное христианство в покое и тишине, бедных вдов и сирот в крепком заступлении, всем повинным пощада и неоскудные реки милосердия изливались. Святая наша вера сияет во вселенной выше всех, как под небесем пресветлое солнце. И славно было государево и государынино имя от моря и до моря, от рек и до конец вселенной. В субботу, 18 числа, и в воскресенье, 19, в Успенском соборе торжественно служили молебны, чтобы Господь Бог даровал православному христианству по его прошению государя-царя Бориса Федоровича. В понедельник на Масленице, 20 февраля, после молебна патриарх с духовенством, боярами и всенародным множеством отправились в Новодевичий монастырь, где Борис жил вместе с сестрою. Со слезами били челом, много молили и получили отказ. Годунов отвечал: «Как прежде я говорил, так и теперь говорю. Не думайте, чтоб я помыслил на превысочайшую царскую степень такого великого и праведного царя». Православное христианство было в недоумении и скорби многой, в плаче неутешном. Опять святейший патриарх созывает к себе всех православных христиан и советует устроить на другой день, во вторник, празднество Пречистой Богородицы в Успенском соборе, также по всем церквам и монастырям, после чего с иконами и крестами идти в Новодевичий монастырь. Пусть идут все с женами и грудными младенцами бить челом государыне Александре Федоровне и брату ее Борису Федоровичу, чтоб показали милость. Тут же патриарх с духовенством приговорили тайно: если царица Александра Федоровна брата своего благословит, и государь Борис Федорович будет царем, то простить его и разрешить в том, что он под клятвою и слезами говорил о нежелании своем быть государем.